По своей привычке он больше слушал, чем говорил сам. Официальных докладов на сей раз не делалось. Сегодня здесь проводилась консультация на высшем уровне. Обмен мнениями лиц, рассматривающих обсуждаемый вопрос с различных точек зрения. Сэр Рональд Грейвс медленно обвел глазами членов этой маленькой группы и кивнул человеку, сидевшему на другом конце стола. «Ну-ка, дед, — сказал он, — поделитесь с нами вашими простенькими, но мудрыми соображениями». Тот, кого назвали дедом, был старший инспектор Фред Дэви. В ближайшее время он должен был выйти на пенсию, да и выглядел много старше своих лет, потому его и прозвали дедом. Физиономия его внушала симпатию, да и вообще, на первый взгляд, он казался человеком мягким, добросердечным, и многих преступников обманывало это первое впечатление, так как Дэви оказывался на деле далеко не добродушным и легковерным простачком. — Что ж, послушаем вас, дед, — добавил другой старший инспектор. — Много, — вздохнул Дэви, — очень, очень много. И, кажется, становится все больше. Вы имеете в виду участников? Именно. Один из присутствующих по имени Комсток, с узким лисьим лицом и живыми глазами, вмешался в разговор. Значит, по-вашему, их преимущество именно в этом? И да, и нет, — ответил дед. Это может обернуться для них катастрофой. Но до сих пор черт бы их побрал. Они здорово заметают следы. Младший инспектор Эндрюс, худощавый блондин с мечтательным выражением лица, произнес задумчивым тоном. «Я уже пришел к выводу, что от масштаба зависит куда больше, чем принято думать. Возьмем, к примеру, какое-нибудь коммерческое дело, руководимое одним владельцем. Если дело ведется умело, и масштаб его правильный, все будет в порядке. Расширьте его, увеличьте число служащих, и может случиться так, что вы ошиблись в масштабе, и все покатится под гору. То же самое касается однотипных магазинов одной фирмы. Сколько их должно быть? Надо верно угадать число, от этого зависит успех. Правильный масштаб и умное руководство. Вот в чем основа основ. «А как велика, по-вашему, эта преступная шайка?» — пролаял сэр Рональд. «Их больше, чем мы думали поначалу», — отозвался Комсток. Инспектор Макнил, мужчина крепкого вида, добавил. «И число их растет. Дед прав, все время растет». «Это, возможно, и к лучшему», — сказал Дэви. «Если число участников возрастает слишком быстро, тогда они могут вырваться из-под контроля». «По-моему, весь вопрос в том, сэр Рональд», — сказал Макнил, — «кого мы можем арестовать и когда?» «Арестовать-то мы можем, по крайней мере, десяток», — сказал Комсток. «Тут замешана группа Хэрриса». И это нам точно известно. Есть еще гараж в Эпсоме. Есть ресторанчик около Мэдденхеда. Ну и еще ферма на Грейт Норс Роуд. И есть смысл всех их разом арестовать? Не думаю. Это все мелкая сошка. Вернее, звенья. Всего лишь звенья цепи. Гараж, где молниеносно перекрашивают автомобили. Ресторанчик, вполне приличный на вид, для связи. Затем магазин подержанной одежды, где преступники переодеваются. И на них же работает театральный костюмер в Ист-Энде. Всем этим типам хорошо платят, но они в сущности ничего не знают. Задумчивый Эндрюс вновь взял слово. «Во главе стоят незаурядные люди. а к ним мы еще не подобрались. Нам известны кое-какие их связи, и это все. Как уже сказано, в этом участвует группа Хэрриса и группа Меркса, ведающая финансовыми вопросами. Что касается их иностранных контактов, то там действует Уэбер, но он всего лишь простой агент. Никаких серьезных обвинений этим людям мы предъявить не можем. Нам известно, что они тем или иным образом поддерживают контакты друг с другом, а также с различными ответвлениями их предприятия. Но как им этого удается добиться? Тут мы бродим в потемках. Мы за ними наблюдаем, и они знают, что за ними следят. Где-то существует главный центр, так сказать, центр планирования. А Комсток добавил, совсем как гигантская паутина. Совершенно согласен, что существует штаб. Штаб разрабатывает каждую операцию во всех деталях, а затем передает план операции исполнителям. Вот до членов штаба-то нам и пора добраться. «Быть может, они вовсе и не в Англии», — спокойно произнес дед. «Сидят в какой-нибудь эскимосской хижине, либо живут в палатке в Марокко, либо в Швейцарии в шале». «Не верю я в их великие умы», — заметил Макнил. «Это уже из области романов. Ну, конечно, у них имеется главарь, но, опять-таки, я не верю в его гениальность. Полагаю, что существует некое искусно действующее правление с председателем во главе. Ничего не скажешь, техника у них на высоте». «Ну-ну», — подбодрил говорившего сэр Рональд. «И все же в каждой сплоченной команде наступает такой момент, когда приходится от кого-то отказываться. Время от времени, когда они чувствуют, что мы к ним подобрались чересчур близко, они сбрасывают за борт своего пиратского брига какого-нибудь неудачника. Того, без кого, по их мнению, им легче всего обойтись». «Но это же рискованно». «Полагаю, делается это таким образом, что выброшенный за борт даже не догадывается, что его выбросили, а уверен, что попался сам, и будет молчать, понимая, что молчать ему выгодно. Так оно, конечно, и есть. Средств у них хватает вполне. Они могут себе позволить не скупиться. А неудачник знает, что если он попадет в тюрьму, о семье его, если таковая у него есть, позаботится. Возможно, и побег ему организует». «Не кажется ли вам, — сказал сэр Рональд, — что вряд ли есть смысл продолжать эти рассуждения? Ведь мы все твердим одно и то же». Макнил засмеялся. «Чего же вы ждете от нас, сэр?» «Ну, видите ли, — медленно протянул сэр Рональд, — в главном-то мы все согласны. Согласны в том, как нам следует действовать и чего мы хотим достигнуть. По-моему, было бы разумнее раскопать какие-нибудь мелочи, сами по себе вроде бы ничего не означающие, а на самом деле они подчас столь необычны, что наводят на размышления. Затрудняюсь объяснить, что я имею в виду, но вспомните-ка дело Кульвера. Чернильное пятно, помните? Чернильное пятно вокруг мышиной норки. Ну зачем человеку понадобилось выливать чернила в мышиную нору? Казалось, сущие пустяки. Да и дать ответ на этот вопрос было не так-то легко. Но когда мы ответ нашли, он привел нас куда следовало. Вот, грубо говоря, что я имею в виду. Именно мелкие странности, до того непонятные, что над ними часами можно голову ломать. Я вижу, дед кивает. «Совершенно с вами согласен», — подтвердил старший инспектор Дэви. «Давайте, ребятки, припомним что-нибудь в таком же роде. Пусть даже это будет какой-нибудь тип в странном головном уборе». Ответа не последовало. Присутствующие недоуменно переглядывались.